Глава 13. Во время одного из приступов его беспамятства она связала ему руки за спиной, а потом еще стянула и ноги кожаным ремнем. Теперь он лежал на полу и ждал ее прихода, пытаясь убедить себя, что вовсе не нуждается в ней, но он знал также, что она ему отчаянно нужна. В комнате было очень тепло, но он дрожал. Кожа начала зудеть, но он не мог даже почесаться, потому что руки у него были связаны. Он чувствовал, какой резкий запах исходит от его нагого тела. Его ведь не мыли и не брили в течение этих трех последних дней. Но ему это было уже безразлично, и этот запах и щетина — все, кроме одного, почему ее так долго нет и что могло ее задержать. Он лежал в темноте и изо всех сил старался не считать минуты. Она вошла, как всегда, обнаженная, с подносом в руках, но еды на нем больше не было. Знакомый пистолет, небольшая картонная коробка, спички, ложка с изогнутым черенком и прозрачный конвертик. «Привет, куколка», — сказала она. «Ты скучал по мне?» Карелла ничего не ответил. «Ты ждал меня?» — снова спросила она. «В чем дело? Тебе не хочется разговаривать?» Она рассмеялась своим безрадостным смехом. «Не беспокойся, бэби, сейчас я тебя подкреплю. Может, мы с тобой пока позабавимся? Тебе не хочется позабавиться со мной?» Карелла молчал. «Ну, если тебе даже разговаривать со мной не хочется, мне, видимо, придется уйти. В конце концов, я прекрасно понимаю...» «Нет, не уходи», — сказал Карелла. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» «Да». «Повтори-ка». «Я хочу, чтобы ты осталась. Это лучше. Чего бы ты хотел, бэби?» «Не знаю». «Может, ты хочешь, чтобы я позабавилась с тобой немножко?» «Нет». «Тебе не нравится, когда с тобой играют?» «Нет». «Что же тебе нравится, бэби?» Он не отвечал. «Ну, тебе придется мне сказать, иначе я просто не дам тебе этого». «Не знаю». «Тебе нравится, как я выгляжу без одежды?» «Да, ты неплохо выглядишь». «Но тебя это не интересует, не правда ли?» «Нет». «Что же тебя интересует?» Он снова ничего не ответил. «Но ведь ты должен знать, чего тебе хочется. Неужели ты не знаешь?» «Нет, не знаю». Девушка поднялась и подошла к двери. «Куда ты?» — спросил он быстро. «Всего лишь наберу немного воды в ложку», — сказала она успокаивающе. «Не беспокойся, я вернусь». Она взяла с подноса ложку и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Ему было слышно, как в кухне побежала вода. «Скорее», — подумал он, — «скорее». И вдруг вздрогнул. «Нет, нет, нет. Не хочу, чтобы ты возвращалась. Оставь меня в покое, будь ты проклята». «Вот и я», — сказала она, входя в комнату. Она взяла со стула поднос, села и распечатала прозрачный пакетик. Высыпав его содержимое в ложку, она зажгла спичку и поднесла ее к ложке. «Надо все приготовить для моего маленького бэби», — сказала она. «Ты ведь горишь нетерпением, правда, бэби? Не беспокойся, я позабочусь о тебе. Как зовут твою жену?» «Тедди», — сказал он. «О», — изумилась она. «Ты все еще не забыл? Ну, это просто позор». Она дунула на спичку, потом открыла коробочку и вынула из нее шприц для внутривенных вливаний и иглу. Вставила иглу в шприц, нажала на поршень, чтобы воздух вышел из цилиндрической стеклянной трубочки. Из той же самой картонной коробочки достала комочек гигроскопичной ваты и положила его в ложку с молочно-белой жидкостью. Она знала, что даже мельчайшие кусочки нерастворившегося порошка могут закупорить микроскопическое отверстие иглы, поэтому втягивала раствор в шприц, пользуясь ватой как фильтром. Закончив эту операцию, она улыбнулась и сказала: «Ну вот, все готово для моей куколки». «Я не хочу этого», — сказал Карелла. «Ох, лапочка, пожалуйста, не обманывай меня», — произнесла она спокойно. «Я ведь хорошо знаю, как тебе этого хочется. Как зовут твою жену?» «Тедди». «Тедди, ну ладно, ладно». Из картонной коробочки она вынула жгут, подошла к Карелле и, положив шприц на пол, стала перехватывать ему жгутом руку повыше локтя. «Как зовут твою жену?» — спросила она опять. «Тедди». «Ты хочешь этого?» «Нет». «О, это ведь очень приятно», — сказала она. «Мы ведь уже приняли это сегодня утром, и эта штука превосходного качества. Разве ты не мечтаешь поскорее получить это опять? Так как зовут твою жену?» «Тедди». «У нее такие же грудки, как у меня», — Карелла не ответил. «О, это тебя не интересует, правда? Тебя теперь интересует только то, что у меня здесь, в шприце. Разве не так?» «Нет. Ну, это первоклассный героин, Бэби. Без всяких там штучек-дрючек. Все самого-самого первого сорта. Хотя теперь я уж и не знаю, как это мы будем устраиваться. Ведь у нас уже нет больше нашей милой лапочки». Конечно, ему не следовало ее убивать. Абсолютно ни к чему это было. Зачем же он это сделал? «Здесь я задаю вопросы. Ты еще помнишь, как зовут твою жену?» «Да». «И как же, Тедди?» «Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Я ведь и для себя это могу оставить». Она подобрала с пола шприц. «Так мне уйти? Делай, что хочешь. Коли уж я отсюда уйду, то не вернусь раньше завтрашнего утра. Это будет очень длинная ночь, Бэби. Ты думаешь, тебе без укола удастся спокойно провести ночь?» Она помолчала. «Так хочешь или нет? Оставь меня в покое». «Нет, нет, нет, мы никак не можем оставить тебя в покое. И немного погодя, Бэби, ты все равно расскажешь, как нашел нас, и сделаешь это потому, что не захочешь валяться в собственной блевотине. Ну, а теперь говори, как зовут твою жену?» «Тедди». «Нет». «Да, ее зовут Тедди». «Интересно, как же я могу дать тебе это, если у тебя такая хорошая память? Вот и не давай». «Окей», — сказала девушка и пошла к двери. «Доброй ночи, куколка. Приду к тебе утром. Погоди». «Да?» — она обернулась. Лицо ее ничего не выражало. «Ты забыла про жгут?» «Действительно», — согласилась она, подошла к нему и сняла жгут с руки. «Ну, давай, отказывайся. Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Завтра утром, когда я приду, ты будешь кататься по полу и выть». Она небрежно поцеловала его в лоб и притворно вздохнула. «Ах, ну почему ты вынуждаешь меня быть с тобой такой суровой?» Она подошла обратно к двери, складывая жгут, шприц и вату назад в коробку из картона, сложила все снова на поднос и сказала: «Ну, доброй ночи, Бэби», а потом вышла, заперев за собой дверь. Сержант Тони Крейслер ответил на вызов мэра только в 9 утра в понедельник. «Лос-Анджелесская полиция. Ну и задали вы мне работу на целый день», — сказал он. «Довольно противно было раскапывать эти столетней давности дела». «Нашли что-нибудь?» — спросил мэр. «Сказать по правде, если бы вы работали не по делу об убийстве, я давно бы все это бросил к чертовой матери. И все-таки нашли вы что-нибудь для меня?» — спросил мэр терпеливым. «У меня есть данные 12, а то и 13-летней давности. Вы на самом деле думаете, что имеется какая-то связь?» «Это все, чем мы располагаем», — ответил мэр. «Мы просто решили использовать все возможные шансы. К тому же вам ведь не приходится самому оплачивать все телефонные разговоры», — захохотал Крейслер. «Попали в точку», — сказал мэр, от души желая, чтобы Крейслер когда-нибудь был вынужден сам оплачивать свои служебные телефонные разговоры. «Ну ладно», — сказал Крейслер, нахохотавшись. «В общем, вы оказались правы насчет того ареста. Мы их замели за нарушение раздела 11500 «Положение об охране здоровья и безопасности граждан». Только тогда эту девицу звали иначе. У нас она зарегистрирована как Тина Карин Грейди. Думаете, это ваша Сакс?» «Вероятно, это было ее девичье имя», — сказал мэр. «Я тоже так думаю. Мы их накрыли в одной квартире в Северном Голливуде. У них с собой было 25 ампул героина, в каждой чуть больше 1/8 унции. Вообще у нас количество наркотика не имеет значения. Любая доза, которая поддается анализу и может быть представлена в суд как вещественное доказательство. У вас-то кажется иначе?» «Да, у нас не так», — сказал мэр. «Во всяком случае, этот парень был весь в шрамах.